Глава 26. Можно только драться. «Значит так, мои люди встанут здесь, здесь и здесь». Капитан водил пальцем по столу, на котором куском угля был начерчен кусок карты города. «По вашему сигналу мы подойдем к казармам и перекроем выходы. Как только начнется пожар, наверняка эти ублюдки попытаются вырваться наружу, так что счастливчиков, сумевших открыть дверь или выбраться в окно, придется встречать копьями. Отряда стражников может не хватить, чтобы перебить всех», — возразил Ансельм. «Нам бы сюда еще сотню бойцов святого воинства, вот тогда да». «Святое воинство пока помочь не сможет», — возразил Бернард, прикладываясь к кружке с пивом. «Если они начнут стягивать силы к городским казармам, это будет выглядеть подозрительно. Волчьи-головорезы могут поднять тревогу раньше времени и сорвать нам всю атаку. Нет, у святого воинства будет своя задача. В этот вечер они устроят публичную казнь и раздачу вина зевакам. Скорее всего, на это придут посмотреть и патрули стражи, так что проход к казармам должен быть более-менее свободен». «А головорезов они туда не выманят?» – поинтересовался я. «А то как-то не хотелось бы жечь полупустые казармы». «Вопрос правильный», – кивнул Бернард. «Но нет, по необъяснимой причине их совершенно не интересуют эти маленькие радости жизни, так что на площади их, скорее всего, не будет». «Почему вечером?» поинтересовался Вернон, подливая себе еще пиво из глиняного кувшина. «Ночью, когда все спят, у нас больше шансов. Они не поймут, что произошло, и будут метаться, пока не станет слишком поздно». «Потому что вечером мы сможем нанести наибольший урон», — хлопнул ладонью по столу капитан. «У них вечером идет пересменка караулов и патрулей, но весьма странная. Новые патрули выходят примерно через час после того, как зашли предыдущие, так что в этот промежуток в казарме будет больше всего народу. Да, они почти все будут на ногах, так что нам придется очень постараться, чтобы удержать их внутри. Но риск того стоит». «Если это правда, то мы одним махом убьем 300 человек», — согласился Ансельм. «Но под командованием лорда после этого все еще останется 600 солдат. Перевес почти в 2 раза». «Тут есть еще одна проблема», — продолжил капитан. «Казармы, в которых расквартированы эти ублюдки, по большей части сделаны из камня. Поджечь их будет довольно сложно. Придется сначала у местных алхимиков раздобыть достаточное количество горючей смеси, прежде чем приступать к делу. Если купить сразу много, это может вызвать подозрения и навести ищеек Девалона на наш след. Придется растянуть удовольствие на несколько дней, выкупая ее мелкими партиями». «Эта проблема не проблема», — встряла Айрин. «Можно обойтись и без нее, если мы...» «Я что-то не припомню, чтобы бабам давали слово». Капитан хлопнул кружкой по столу и пристально уставился на девушку. «Дорогая, не могла бы ты захлопнуть свой ротик и не мешать взрослым дядям обсуждать серьезные вещи? Да? Вот и хорошо. На кой хрен вы приволокли с собой бабу?» «Да уж, раз уж тут уклон в глубокий реализм, то и отношение к женщинам тоже вполне соответствующее. Пускать ее на военный совет – это уже само по себе кощунство, а уж давать открывать на нем рот – это уже за гранью понимания местных. Впрочем, сейчас с ними трудно было не согласиться. Спорола она, конечно, полную глупость. Даже у нас 3 вместе взятых не хватит сил, чтобы поджечь хотя бы 1 каменный дом, а для того, чтобы разместить 400 человек, пусть даже и в казарменных условиях, там нужен не дом, а по меньшей мере целый квартал. Но ты сможешь в одиночку сжечь целый квартал?» — дернул я ее за рукав, оборвав возмущение в самом зародыше. «Нет, «Тогда помолчи и дай капитану высказаться. У него есть хоть какой-то план, в отличие от тебя». Девушка тут же надулась, отдернув руку, но возражать не стала. Хватило ума затянуть язык поглубже и все претензии оставить на потом. «Хорошо, значит, не совсем дура и серьезных проблем не доставит. По крайней мере, хочется в это верить». «Вот слова разумного человека», — отсалютовал мне кружкой Бернард. «Ладно, так о чем бишь мы?» Он умолк, пытаясь вспомнить, на каком моменте его перебили. Потом хлебнул пиво и продолжил, как ни в чем не бывало. «Люди епископа достанут нам все компоненты, необходимые для приготовления горючей смеси, а мои сходят на ближайшую смолокурню и принесут оттуда пару бочонков смолы. Она тоже лишней не будет, но это все займет несколько дней, которые нельзя терять впустую. Пока мы готовимся, вам следует начать работать с вашим поваром. Это попроще, да и, думаю, его яд тоже сможет убрать сотню-другую человек с поля боя. После этого его будут искать. Он согласен, только если после мы вывезем его из города и собьем погоню со следа», — возразил Ансельм. «Я пока не очень представляю, куда его вывозить и где потом держать, чтобы не нашли ни его, ни нас». «С этим проблем не будет». Капитан приложился к кружке, сделал большой глоток, вытер усы тыльной стороной ладони и продолжил. «У нас есть лагерь в лесу, где расположился наследник предыдущего лорда и остатки верной ему знати. Люди Девалона искали его много месяцев, но так и не смогли обнаружить. Вашего повара можно укрыть там. Главное, выведите его за пределы города и передайте нашим людям». «План хорош, но лорд тоже не будет сидеть сложа руки», – добавил Ансельм. «Он уже знает, что на него открыта охота, уже знает, кто ее ведет». «В таком случае, почему мы еще живы?» Капитан отодвинул от себя кружку и уставился на лучника. «В каком это смысле?» – недоуменно поинтересовался тот. «В прямом. Если он знает имена заговорщиков, почему он не перебил нас всех, словно бешеных собак?» «Он знает не всех заговорщиков», – встрял в разговор я. «Только Ансельма, меня и, быть может, ее». Я ткнул пальцем в сторону девушки. «Тогда какого хрена вы приперлись сюда?» А вот этот вопрос уже был более чем резонным, и ответа на него ни у кого не было. Никто не подумал, что раз нас знают и знают в лицо, то лучше всего не контактировать с другими участниками заговора. «Понятно. Заговорщики из вас, прямо скажем, херовые», — продолжил капитан. «Значит так. Больше мы с вами не увидимся. По крайней мере, пока голова этого ублюдка Девалона не попрощается с его шеей. Координировать действия будем через записки. Оставлять их будете во втором доме, если считать от площади, на столе. Мой человек будет их забирать каждый полдень и каждую полночь. Постарайтесь с ним не пересекаться. Я надеюсь, среди вас есть хоть один, кто умеет читать и писать?» «Есть», — кивнул я. «Хорошо. А сейчас...» — Бернард поднялся из-за стола. «Раз уж мы все пока что решили, будь «Будьте добры, оставьте меня через черный ход, Адальберт покажет вам дорогу». Черный ход оказался небольшой дверцей, ведущей на задний двор прямо к выгребной яме. Когда-то через нее выносили горшки местного старосты, сегодня через нее выводили нас. Да уж, не шибко лестное сравнение, но после тех ошибок, которые мы только что допустили, не уверен, что она так уж далеко от истины. Некоторое время шли молча. Все обдумывали случившееся. В каком-то смысле нам крупно повезло. Бернард и впрямь оказался союзником, причем в деле заговоров даже более опытным, чем Ансельм. С другой стороны, наша ошибка все еще могла стоить всем нам жизни. Если за нами проследили люди графа, то они уже вышли на капитана, а через него наверняка выйдут и на епископа, и тогда плану конец. Хорошо, если мы вообще успеем унести ноги. Впрочем, это тоже вряд ли. Две дюжины всадников куда быстрее, чем одна перегруженная повозка. И намного опаснее. «Генри», — внезапно нарушила молчание Айлин. Голос ее был раздраженным. «Будь так добр. В следующий раз, когда я заговорю, не перебивай и не отдергивай меня, хорошо?» «Договорились?» Равнодушно пожал плечами я, глядя на ее удовлетворенную ухмылку и уже мысленно предвкушая, как сотру ее с ее лица. «Но только в том случае, если ты решишь сказать что-нибудь умное. Пока что у тебя получилось не очень». «Ты...» Девушка сжала кулаки и побагровела. «Ты свинья, ты в курсе?» «В курсе. Я все так же равнодушно пожал плечами. А ты в средневековье. Ты в курсе? Могу провести краткий экскурс в историю той жопы, в которой ты оказалась, вернее, в то, как здесь относятся к женщинам». «Не стоит». «Я что-то не припомню, чтобы спрашивал твоего мнения», продолжил я, как ни в чем не бывало. «Так вот, раз уж у нас тут некая пародия то ли на Францию X века, то ли на Англию примерно того же периода, то, скорее всего, перенесли и эту особенность человеческих взаимоотношений того времени. В первую очередь, женщина – это вещь, имущество, способное производить наследников. И именно его в тебе будут видеть в первую очередь все окружающие. Во-вторых, женщина, если она знатная, это приложение к землям или титулу, не более и не менее. И уже в-третьих, это что-то отдаленно напоминающее человека, с которым можно пообщаться и даже попросить что-нибудь. Вот это видят в тебе местные. И чем чаще ты поришь или пытаешься спороть чепуху, тем крепче за тобой закрепляется этот статус. Поняла теперь?» «А как же рыцари и прекрасные дамы?» – поинтересовалась девушка. «Вроде же было что-то такое». «Веком ошиблась», – поправил ее я. «Это было уже на закате Средневековья и в самом начале эпохи Возрождения. А сейчас дама для рыцаря – это либо имущество, полученное им в результате женитьбы, либо...» Я ухмыльнулся, вспоминая лекции одного лысо-усатого историка, который смотрел когда-то на Ютубе. «Либо военный трофей, которым он сначала воспользуется сам, а потом может поделиться и со своими братанами, особенно отличившимися в бою». «В целом верно», – внезапно согласился Ансельм, – «хоть в частностях и перегибаешь палку. Оцифрованные к тебе будут относиться как к равной и как к человеку, игроки как к неписью, а местные, ну вот, как описал Генри». Конечно, простолюдины могут и побояться конфликтовать с дочерью аристократа. С другой стороны, твой титул... Кто ты у нас там? Баронесса, — коротко бросила девушка. Так вот, без земель и родственников цена твоему титулу медяк в базарный день, — продолжил лучник, поэтому не стоит использовать его в качестве аргумента. Не поможет, но хуже сделать вполне может. Айлин ничего не ответила, насупилась и принялась обдумывать только что поступившую информацию. А подумать там было над чем. Зараза, а ведь если так прикинуть, то ее титул и стартовый бонус к магии – это не такое уж и преимущество. Скорее, компенсация за те трудности, с которыми ей предстоит столкнуться в новом мире – а вот настоящее преимущество и настоящее подспорье в нем находится, как бы это парадоксально ни звучало, у меня в штанах. До избы добрались почти без приключений. Только раз нам по пути попался патруль волчьих головорезов. Мы вовремя успели свернуть в проулок, и они промчались мимо, куда-то к городским воротам. Что-то намечалось. Очень уж спешили бойцы. И вряд ли это предвещало для нас хоть что-то хорошее. И Ансельм, похоже, был со мной согласен. «Собирайтесь», — скомандовал он, как только мы переступили порог избы. «Нам нужно уходить отсюда как можно скорее». «Да, но куда?» — поинтересовался Вернон, укладывая в свою сумку пучки сушеных трав. «В город. Там есть один постоялый двор, где мы можем остановиться на несколько дней. Его хозяина я давно знаю и доверяю ему». «В город?» – встрял в разговор Роберт. «Там этих головорезов гораздо больше, чем здесь. Вы же сами это обсуждали на встрече с капитаном». «Да», – не стал спорить Ансельм. «Вот только они знают, что мы расположились где-то в предместьях и будут искать нас здесь, бросив на это большую часть сил. Тогда, когда мы спрячемся прямо под носом у лорда и сможем оттуда проворачивать уже все, что запланировали, давайте шевелитесь, нужно управиться до обеда». Собирать мне было особо нечего, разве что... Зараза, чуть не забыл. Гримуар Бенны. Не стоит оставлять тут такую ценную вещь. Да, рискованно, но все же, думаю, люди епископа не будут теперь нас обыскивать. Немедленно, ни секунды, я вышел из избы, свернул во двор и принялся раскапывать землю возле забора. Сумка с книгой была зарыта довольно глубоко, на тот случай, если нас все-таки придут обыскивать, так что на ее извлечение из недр земных потребуется немало времени. Впрочем, до полудня-то я всяко у... «Что делаешь?» Голос Айлин раздался совсем уже внезапно и заставил меня вздрогнуть. «Тайник раскапываю», — сплюнул я, возвращаясь к работе. «Слушай, я тут с тобой хотела поговорить». Девушка замялась, пытаясь подобрать слова. «Хочешь, говори», — подбодрил ее я. «Ты всегда такая задница», — поинтересовалась она. «Я же с тобой пытаюсь по-нормальному общаться, а ты...» «Всегда. Так что ты хотела?» «Хотела спросить». Айлин опять замялась, но на этот раз я уже не стал ее перебивать, просто продолжил копать. «Как ты относишься к происходящему вокруг?» «К чему именно?» «К тем же волчьим головорезам и к тому, что нам надо с ними воевать». Девушка ненадолго замолчала. «Мне кажется, это неразумно». «А что, по-твоему, тогда разумно?» Лопата уперлась во что-то твердое. Я отложил ее в сторону, встал на колени и начал аккуратно разгребать землю руками. «Ну, не знаю. Например, свалить от них куда подальше. Куда-нибудь, где они нас не достанут или не будут искать». Девушка уперла руки в боки. «Мир тут большой, спрятаться есть где». Я уже думал об этом. Книга оказалась нетронутой. Немного помедлив, я с сожалением убрал ее в дорожную сумку. Сейчас на изучение новых заклинаний времени нет. Но пришел к выводу, что это почти невозможно. Я появился в такой жопе мира, в которую не заходят ни игроки, ни оцифрованные. Но даже там оказался агент этих ублюдков, а вскоре туда прибыли и их головорезы. 4 опытных бойца против одного меня. Я тогда меч-то держать толком не умел. И как же ты выкрутился? Меня спас Ансельм, бросил я, направляясь обратно к избе. Почти так же, как я потом спас тебя. Так что, если у тебя появится возможность передать эту эстафету кому-то еще, сделай это. В конце концов, чем больше в этом мире будет бегать живых оцифрованных, тем сложнее этим ублюдкам будет переловить нас всех. «Понятно», — Айлин покачала головой и поплелась вслед за мной. «Получается, иного выхода нет. Нам остается только сражаться с ними или погибнуть рано или поздно». «Или победить», — поправил ее я. «Мы вообще-то тоже не беспомощны. Иначе бы нас убивали еще в момент появления. Но нам дали шанс. Хороший шанс. И уж не знаю, как ты, а я намерен им воспользоваться. Пусть даже за него и придется драться». Девушка не ответила. Она снова обдумывала сказанное. Ее можно было понять. Каких-то несколько дней назад она могла пользоваться всеми благами цивилизации, общалась с приятными людьми, а потом судьба забросила ее сюда, в суровое время, к суровым и грубым людям. Тут надо время, чтобы хоть немного к такому привыкнуть. У меня оно было. Медовище стало хорошим стартом, а вот ее бросили сразу в самое пекло. Да уж, не свезло так не свезло. Может, ее подбодрить хоть как-нибудь? Додумать мысли я не успел, равно как и переступить порог избы. В воздухе разлился тяжелый заунывный вой боевого рога, отдаленно напоминавший завывание голодного волка в ночном лесу, а затем из-за ближайших домов начали выходить волчьи головорезы. Их было много, очень много, почти 40, и это только те, которые попали в поле моего зрения. «Как я и говорил», — бросил я, доставая меч из-за пояса, — «убежать от них нельзя, можно только драться».